И ни один еврей, за исключением Иисуса Христа, он тоже еврей был. Он исполнил все. Ни один еврей не мог исполнить субботу так, как положено. Вы помните, Господь их обвинял? Они очень тщательно соблюдали закон. Я помню, что моя мама знала их, отец знал. А то он рассказывал, что говорит, даже огня не зажигали в субботу. Они нанимали язычников для этого. Они ничего не делали. Казалось, это настолько тщательное исполнение субботы. Но Господь однажды в одного из малых пророков сказал так: вы никак не можете дождаться, когда пройдет суббота, чтобы идти торговать. А это уже не суббота. Вы поняли мою мысль? А это уже это невозможно. И говорит, чтобы быть в чистоте и святости, помните, был праздник опресноков, там пощебня. И вы помните, что надо было делать символически? Удалите из своего дома квасное. Удалите из окрестностей квасное. Попробуйте. Удалить из себя квасное. Это невозможно. А пусть брат Сергей с меня попробует удалить квасное. А я с вас, как это получится? А мы что, в окрестности? Это невозможно. Вот почему Господь с одной стороны, Он дал закон, Он сказал, вот делайте. Все для вас ясно, чтобы вы поняли, что вы без меня все равно не сможете достигнуть никакого спасения. Делайте, старайтесь, стремитесь, но ваше спасение сокрыто в моей руке. Вы, наверное, можете вспомнить сегодня еще один из текстов Писания, когда ученики задали Иисусу Христу вопрос: «Так кто же может спастись?» Ответ был такой: «Человеком это невозможно, а Богу все возможно». Еще один намек, что человеком спастись невозможно, но это возможно Богу. Поэтому, что же скажем, еще раз перечитываю. Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры. Поверили Христу, что Он умер за их грехи, сложили все свои проступки на Него и стали праведниками. А евреи, которые хотели исполнить от точки до точки, при всем их старании, они не нашли этой праведности. Я просто почему на этом очень много останавливаюсь? По той простой причине, что есть немало среди нас таких, которые надеются на свою праведность и думают делами спасти. К сожалению, сместились акценты. С другой стороны, Библия говорит так, что не неправеден Бог, чтобы забыл ваше дело веры, труд любви и терпение упования на Господа. Но это касается награды, которую Бог даст за то, что мы делаем то, что нам надо делать. А в вопросе спасения мы полностью полагаемся на Него. Но я хочу еще один акцент сделать. На одну истину. Другую точку зрения. Но если мы надеемся на Него, а сами делаем лишь бы, что остановиться не хотим, это не надежда. Нельзя совмещать одно и другое. Я опять повторяю. Я не говорю о тех случаях, когда человек борется и падает. Но я говорю о тех случаях, когда идет как волна убой. Ты ему одно, а он себе другое. Ты ему говори, не делай. Он продолжает делать. Никакой надежды на Господа нет. Такое невозможно. Вы меня понимаете разницу? Вот почему иногда, очень часто видим, 20 раз падает человек, поднимается и идет, и спасается. А один раз упал и не может подняться. Вы, наверное, наблюдали вот такие картины из духовной жизни? Это удивительно, что так бывает. И один 20 раз упал и встал, пошел другой один раз упал и не хочет подниматься ни за что. Вы его не заставите подниматься. Лежит и говорит, лежу и буду лежать. Надежды на Господа нет такому человеку. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы вот этот вопрос поняли. И где-то не сместили акцент в этом вопросе. А почему? Почему не достигли закона праведности? Потому что искали не в вере, а в делах закона, ибо приткнулись о камень преткновения. Вы знаете, даже для разума это часто трудно понять, правда? Как камень вот эти рассуждения, вот о чем мы сегодня говорим. Это действительно камень преткновения. Поэтому пусть нам Господь поможет, чтобы мы не спотыкались об этот камень. Как написано, 33 стих. А вот полагающего не камень, преткновение, и камень соблазна, но всякий, верующий в него, не постыдится. Камень преткновения, камень соблазна. И сегодня это есть. Да как, говорит, этого человека, которого я знаю, который никогда ничего доброго не делал. И его Бог спасает. Я к такому Богу не хочу идти. Я слышал однажды такое. Правда, это не в нашем городе было. Пришел на собрание. И когда увидел одного человека, которого он знал раньше как развратного человека, он сказал так. Но раз уже Бог имеет дело с такими людьми, то мне нечего здесь делать. И ушел. Камень преткновения, камень соблазна. Хотя для Бога сегодня не важно то, которое прошлое было. Оно важно для людей. Оно важно для человека. Потому что оно оставило след в его жизни. И не всегда этот след приятный след. Но для Бога не важно то, что было вчера. Кровь Христа способна совершить перемену и исправить все. Я уже вам сегодня проводил пример. Не просто так. Иногда вот эти люди, которые побывали на дне, гораздо бывают более чувствительны к греху, чем христиане, которые по 30, по 40 лет верующие. Да? К сожалению, бывает такое. И от этого никуда не денешься. Это о чем говорит? Это говорит о том, что мы должны бодрствовать своим спасением, должны ценить кровь Христа и должны понимать, что Бог совершает такую работу, которую нам трудно сегодня понять разум. Полностью преобразовывает сердце, делает его совершенно новым. Людям это трудно поверить. И я часто наблюдаю, в какой сфере жизни были неверующие. Жили, как говорят, как кошка с собакой, и еще хуже. Развелись. Потом муж кается. Жена не хочет верить, что он поменялся. Трудно верить. Потому что знает прошлое. Пережила немало. И чтобы поверить, человек поменялся, ей надо хорошенько приглядеться и присмотреться. Трудно поверить. Хотя Библия говорит, что вера совершает чудеса. И мы их видели в своей личной жизни, не на ком-то другом, а сами видели, что Господь делал с нашим сердцем. Но человеку трудно поверить в такую перемену. Говорят, ты обманываешь, ты просто прикидываешься. Ты хочешь что-то выгадать? Попробуйте докажите. Доказать только можно с течением времени. Хотя часто бывает, да, срываются эти люди, подрывая свой авторитет. И такое бывает, к сожалению. Но это уже зависит от человека, а не от Бога. Бог, если что-то делает, делает основательно и надежно. Как написано, вот полагающего не камень преткновения и камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится. 10 глава. Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасении. Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Вы знаете, это очень важный вопрос. И я уже не буду говорить о том, что, я думаю, мы все верим словам Павла, которые он сказал, что желание моего сердца и молитва Богу об Израиле во спасение. Он очень любил свой народ. Вы помните, я в прошлый раз повторял и позапрошлый говорил, я желал бы сам быть отлученным от Христа, только бы Израиль покаялся. И он не обманывал. Но свидетельствует им, что имеет ревность по Боге, но не по рассуждению. Тогда-то я помню, может, лет 20 назад это было, какой-то вопрос подняли, не помню какой, но это был чисто духовного характера, и кто-то из сестер требовал чего-то такого, не знаю чего. А я ей говорю, этой сестре, ну, говорю, слушай, то ревность, то хорошо, но то не по рассуждению. Говорю, а какое может быть рассуждение еще? Вот не надо даже и рассуждать, а между прочим надо. Вот о чем я веду речь. И рассудок участвует. Да, наш разум, наш рассудок в очень трудных вопросах очень часто капитулирует и не может сделать правильного решения. Здесь нужен совет Божий. Но в вопросах служения здесь должно быть рассуждение и здравый рассудок. И святость, которая приемлема Богом, она может быть только тогда, когда мы исполняем то, что здесь написано, и не выдумываем чего-то своего. Вы знаете, есть люди, которые свое выдумывают. Это уже не по рассуждению. Я мог привести примеры конкретные таких глупых постановлений в церквах. Но просто не хочу обидеть никого, потому что это надо конкретно касаться. Не нашей церкви, у нас все умные. У нас нету глупых решений, но есть глупые. И притом такие, кажется, ну откуда ты это выдумал? Говорит, чтобы освятиться. Чтобы освятиться. А в самом деле, это не по рассуждению. И Богу очень часто не надо то, что мы хотим ввести в какой-то порядок и так далее. Поэтому Павел напомнил об этом. Имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. И сам Павел это пережил. Вы помните, он был неумеренным ревнителем чего? Отеческих преданий. И такую ревность имел, говорит, сам себе говорит, я был гонитель Церкви Божией. Вот такая ревность была. По рассуждению было или по нерассуждению. После Павел рассудил, когда Бог его коснулся, что делал не то, что надо. И совершал труд, который Богу вообще не нужен был. Но такое было. Ибо не разумея праведности Божией, в чем это заключалось? И усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Вот в чем проблема. Что нельзя сочетать одно и другое. Потому что Божье учение полноценное. Я еще раз напомню вам то, о чем однажды говорил очень долго. Если мы что-то прибавляем к тому учению, которое в полноте имеем в Евангелии, то мы автоматически где-то аннулируем Божьи правила. Еще раз напомню, карван. Помните, что такое карван? Это дар Богу, чем бы ты от меня пользовался. То есть евреи, будучи хитрыми, они придумали карван. Значит, по закону Моисееву, дети должны были заботиться о своих родителях. А заботиться о родителях, это означало взять от себя что-то и отдать им. И Богу надо было давать. вот они даже думали так. Но Богу-то тоже надо давать. Куда денешься? А родителям? Ну, отдай еще им. А тогда что себе останется? И они придумали. Говорят, папа, то, что тебе надо было отдать, я отдал Богу. Вы это ввели в порядок, вы ввели в заповедь. Но когда вы это сделали, то вы аннулировали другую заповедь. Заботу об отце и об матери. Вот в чем вся проблема. Когда мы что-то добавляем к Писанию, то обязательно мы аннулируем Божью сторону этого вопроса. Вы помните, я вам проводил пример такой, что у нас вот есть Библия, вот у меня Евангелие. И если бы я захотел сегодня, если бы мне сказали, напиши, только там, где вот пропуски между строчками, ты не имеешь права писать, но ты должен написать. Значит, что я должен был сделать? Ну, где-то вот на этой строчке написать что-то свое. У меня же другого места нет. Мне не разрешили на пустом месте писать. А пиши только там, где написано. Я пишу поверх свое, значит, закрываю то, что здесь написано. Поэтому Павел говорит, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Или другими словами, если следовать по контексту, они не могли укрыться праведностью Божией. Они хотели своими делами это сделать. Вошли в храм помолиться, фарисей и мытар. Помните? Ну, говорят, правильно, надо мытар говорить. Ну, пусть будет мытар, мы уже привыкли мытар. Мытар вообще правильно, мытар. И фарисей молился и говорил себе так. Вы помните, что он говорил? Он перечислял то, что он делал. И Бог не сказал ему, что ты обманываешь, ты не делаешь. Даже фарисей пред лицом Божьим не мог говорить то, что он не делал. А этот грешник бедный плакал, бил себя в грудь и говорил. Помните, что он говорил? Будь милостив ко мне, Господи. И Господь посмотрел и сказал, вот этот бедный мытарь пошел более оправданным, чем тот. Потому что он надеялся на свои дела. Но Священное Писание говорит так, что нет на земле человека, который делал бы добро, если на этом оборвать мысль, то это было бы неправда. Любой из нас делал добро. И сегодня пытается делать добро. И мы много видим вокруг себя добрых людей и неверующих, правда? Да, есть, которые последним поделятся, последние отдадут. Но вот вторая часть, и не грешил, вот в чем проблема. Не в том, что люди не делают добра, делают на своем уровне, по своему потенциалу заложенному, по своему делают, но нет никого, кто бы не грешил. Вот в чем проблема. А уже этого нет никого, и среди нас тоже. Если не делом, словом, если не словом, то мыслью. Вот почему мы не можем надеяться на наши дела. За дела награда, а за грех что? Смерть. А за грех смерть. За любой грех смерть. Вот почему Павел говорит, Бог предложил веру, а они выставляли дела. И они не были грешны в том, что они делали добрые дела. Они не могли верой сказать Господу, что я не могу спастись сам собою. Спаси меня, прости меня, омой меня. Вот в чем была проблема их. И они не могли достигнуть до закона праведности. Господь нам сказал так. Делайте. Со всякой ревностью делайте добрые дела. Святите не только словами, но и делами своими освящайте все. Если надо, душу положите за кого-то. Но не надейтесь, что вы так заработаете спасение. Но берите веру и спасение, которое я даю вам даром без ваших дел. И будет все хорошо, и будет все нормально. Потому что Господь решил дать нам свою праведность стопроцентную, которой никто не имеет претензий. И даже Отец Небесный, когда смотрит на нас, надеющийся на праведность Христову, омывающий в крови Христа, он не имеет к нам претензий никаких. Но если уберите кровь Христа, уберите веру, все, то сказал не то, что надо, то не подумал, то с раздражением сказал, то повысил голос. Но вы знаете, что погибнуть много не надо. Чтобы попасть в ад, не надо убить кого-то. Совершенно. Надо просто оклеветать кого-то и не покаяться. И хватит. Вот почему Павел говорил, я напомню это. Хотя я ничего за собой не замечаю, но чем не оправдываюсь? Судья же мне Господь. Конечно же, он, писавший нам вот это, он хорошо понимал то, что он говорит. Он был в раю, был восхищен до третьего неба. Он видел Христа в храме, когда молился, помните, пошел в выступление. Он понимал эту святость. И хорошо понимал, что чисто по-человечески невозможно спастись. И только через кровь Христа и веру в Голгофскую жертву можно иметь спасение и утверждаться в ней. Потому что конец закона Христос, праведности всякого верующего. Дал время Господь, дал закон, дал возможность разным категориям людей пройти через этот закон и жизненный путь. И сказал людям, сами по себе вы никогда не спасетесь, и никто еще не спасет. Вы помните, Моисей был кратчайший из всех человеков, да? И то однажды вывели из равновесия и согрешил, вот миры вы. Но, конечно же, он был на горе Преображения, кровь Христа спасла его, он был глубоко верующий человек, но все-таки сказал Господь ему, ты в обетованную землю не войдешь. Моисей стоял на горе, видел эту землю, говорит, Господи, дай мне уступить. Господь говорит, даже и не проси, даже не говори об этом, слушать не хочу. Вы не явили моей святости. И все. И Моисей пошел и умер на горе. И Библия говорит, никто не знает даже места его погребения. И поэтому это вопрос серьезный и очень важный и ответственный. О чем мы сегодня и говорим неоднократно, чтобы кто-то не сбился на эти неверные рассуждения, не стал надеяться на свои добрые дела, на свои заслуги. Наши заслуги и наше спасение, они сокрыты во Христе. Но у нас и заслуг, то Павел говорит, не может быть никаких. Помните его рассуждение, вернее, не Павел рассуждение, это Евангелие. Вы же, когда сделаете какое-то доброе дело, то вы же как говорите? Мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали то, что должны были сделать. Это никакой не подвиг. Это не что-то такое сверхъестественное. Мы должны были это делать. Что делать? Добрые дела. Ведь Бог предназначил нас на добрые дела. Я говорю, если вы к этому предназначены, я вас такими сотворил, дал вам такой потенциал духовный, дал вам силы, то чем вы хвалите? Мое, моей силой, моей мудростью сделали. Поэтому, знаете, мы гордиться то способны, но если мы вникаем, оказывается, нечем. Помните послание к Коринфянам? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишь, как будто не получил? Любой из нас, что мы имеем, чтобы не Господь нам дал, а сами взяли? Если не взяли, то этими руками, этой головой, этими силами, которые Бог вложил, еще где-то по рождению в плане. И Бог, наверное, поэтому и сделал нас очень разными. Одни легко берут что-то, другие трудно, чтобы показать, что не все вы возьмете, если я не дам взять. Особенно в духовных вопросах. Не возьмешь, ни Писание не возьмешь, и Бог не даст. Не откроет разум, и понимать не будешь. Не даст памяти, и помнить не будешь. Все надо просить. Часто такой вопрос задают, как сделать, чтобы запоминать? Просить надо. Просите и получите. Стучите, и будет отворено. Ищите, и найдете. Но это говорит о том, что это где-то, это не наше, кто-то дает. Вот и вся логика, и вся мысль. А не даст Бог, и не возьмешь. А если возьмешь, то не будешь знать, куда деть последствия. Вот это наша беда. Мы часто берем то, что Бог дает, и что не дает. Нахватаем, а после не знаем, как, куда разложить это то, что набрали. Потому что хочется быть большими. Хочется блистать чем-то, а блистать нечем. И начинается вот такое. Вместо роста прыжок, подпрыгнул и вниз пошел. И никакой пользы нет. Потому что конец закона Христос, праведность всякого верующего. Моисей пишет о праведности от закона. И исполнивший его человек, жив будет им. Вот о чем мы говорили. Исполнишь, будешь жить, не исполнишь, погиб. А праведность от веры так говори. Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых обвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем. То есть слово веры, которое проповедуем. Говорит, не говори, кто пойдет на небо Христа свести. Отец тебе сам его послал. И не говори, кто его воскресит из мертвых. По воле Бога Дух Святой его воскресил. Для тебя все сделано, тебе только надо поверить. Ну и, конечно, жить так, как поверил. Мы-то часто поверил, ассоциируем с тем, что верим, что Бог есть, и читаем. А ведь Библия заключает в себе понятие веры. Не только верить, что Бог есть, но и жить так, как Он требует. Почему Павел Галатам и говорил однажды, братья, смотрите, уверили вы. Одно дело говорить, что я верующий. Другое дело цитировать Библию наизусть. Третье дело тоже важное, молиться. Четвертое, ходить в молитвенный дом. А главное, это жить. Если все это есть, а жизни нет, какая польза? Если жизнь вся исковеркана. Посмотрит человек сбоку и говорит, ради Бога, уведите меня подальше от этого человека. Это ж не вера, это обман. Человек сам себя обманывает. Самого себя можно обмануть, и людей можно обмануть. Но самое главное, что Бога никогда не обманешь. Уже куда-куда, а в Царство Небесное обманом не попадешь, это точно. Это точно. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо, если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господа и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют в праведности, а устами исповедуют к спасению. Я, наверное, эту тему не буду брать, потому что эта тема начинается другая. Уже где-то без 15. Поэтому пусть Господь вот то, что сегодня было сказано, положит в ваше сердце. Пусть оно будет растворено верою, и пусть благословение Господь будет со всеми вами. Аминь.